и я решил с этими документами снова лететь к Черчиллю. Пусып. У ангара началась заправка горючим, а я позвонил в посольство. Самолет будет готов к взлету через 40 минут. Прошу пассажиров к этому времени прибыть на аэродром. Когда делегация прибыла, по-летнему жаркое солнце успело уже рассеять туман. Все, кто мог, укрылись от невыносимой жары где-нибудь в тени. У наших инженеров созрело решение заменить в радиаторах воду, нагревшуюся во время пробного полета, новой, холодной. Крылья самолета мы также облили холодной водой. Наконец, все было в порядке. Только кино- и фоторепортеры и журналисты не закончили еще своих дел. Они фотографировали Молотова вместе с Кордовым Хеллом, потом Молотова вместе с министром обороны Соединенных Штатов Америки Генри Стимсоном, вместе с нашим послом товарищем Литвиновым, затем всю нашу правительственную делегацию, экипаж нашего самолета, потом всех вместе. Все бурлило и галдело вокруг нас. Это было сущее вавилонское столпотворение. Молотов приподнял шляпу, прощаясь с провожающими, и направился к самолету. Не ожидая команды, экипаж самолета быстро занял свои места. Молотов. Да, Рузвельт мне все подписал. И я решил с этими документами снова лететь к Черчиллю. Тут он удивился не на шутку. Черчилль. Лишь однажды я как будто добился от Молотова естественной человеческой реакции. Это было весной 1942 года, когда он остановился в Англии на обратном пути из Соединенных Штатов. Мы подписали англо-советский договор, и ему предстоял опасный перелет на родину. У садовой калитки на Даунинг-стрит, которой мы пользовались в целях сохранения тайны, я крепко пожал ему руку, и мы взглянули друг другу в глаза. Внезапно он показался мне глубоко тронутым. Он ответил мне таким же крепким пожатием. Пусып. Молотов сидел в кабинете один. Я подробно доложил о ходе подготовки к взлету и ознакомил Молотова с прогнозом погоды. Он выслушал меня внимательно. Англичане предлагают совершить обратный полет над Африкой, чтобы не лететь над странами, оккупированными противником. «Как вы на это смотрите?» — спросил Молотов, когда я закончил доклад. «Это бессмысленно», — ответил я твердо. «Полет через Африку и Иран намного рискованнее, чем полет, который мы совершили до этого. Нам пришлось бы снова лететь над океаном, затем над песчаными пустынями Северной Африки, где в это время года держится чрезвычайно высокая температура. Наши моторы этого не выдержат». «Значит, завтра отправляемся домой». «Когда вылетаем?» «В 20 часов по местному времени». Разговор был окончен. Я поспешил к штурманам. Мы вежливо отвергли все новые варианты маршрутов, которые англичане назойливо рекомендовали нам. Мы получили также положительный ответ на запрос, с которым обратились в Москву. Наше решение было утверждено. Минут через 10 после пересечения линии фронта я убавил газ, и самолет заскользил вниз. Скоро будем дома. Товарищ командир, получен приказ генерал-лейтенанта Голованова приземлиться на центральном аэродроме в Москве. Доложил Низовцев. Хорошо. Штурман и курс. Члены правительственной делегации начали переодеваться. Казалось, что все очень спешат. Делая перед посадкой большой вираж, я заметил у дома коменданта аэродрома множество машин. «Выпустить шасси», — скомандовал я. Молотов пожал руки членам экипажа, поблагодарил за успешный полет. Затем подошел ко мне и сказал: —